Впоследствии стало названием рода войск практически во всех европейских странах, как и гусар, первоначально хусар, что вроде удальца, сорви головы. Гусары участвовали еще в Первой мировой войне, а уланы дали свои последние бои в сентябре 1939-го. Но самый яркий пример – запорожец. Этот термин объединял людей любой национальности и любой прежней веры. В Запорожской сече мог остаться при условии, что, каково бы ни было его вероисповедание, допреж, отныне он принимает православие. Кто угодно – москвитянин, польский шляхтич, турок, степной кочевник, европейский искатель приключений. Постепенно этот плавильный котел превратил запорожцев в часть украинского народа. Видимо, то же самое происходило и с татарами. Кажется, настало время переходить к отточенным формулировкам и обобщающим гипотезам. В моем представлении дело обстояло примерно следующим образом. От Новгорода до Северного Кавказа арабский книжник Аль-Хорезми, живший в X веке, помещает на Северный Кавказ русов. И восточных берегов Каспийского моря обитали, если и не стопроцентно родственные по крови народы, то жившие в некоем симбиозе, опять-таки порождавшем многовековые родственные связи, соучастие в делах друг друга, полностью отвечавшие обычаям феодальной эпохи, когда вчерашние враги завтра объединяются против общего противника, а послезавтра этот противник становится союзником кого-то из тех, с кем только что воевал. Страница 333. Феодализм не знает непримиримых враждующих лагерей как между родственными народами, так и внутри одного народа. Непримиримость, национальная или религиозная, некие четкие рубежи, по обе стороны которых обитают постоянные заклятые враги, изобретение более позднего времени. В этой причудливой смеси столь же причудливо формировались союзы, коалиции, браки, дружба и вражда. Москвитяне, русские, волжские болгары, половцы, печенеги, южные татары и татары европейские, по большому счету были обитателями одной огромной коммунальной квартиры, где хватает и пьяных драк, и умиленных лобызаний. Не стоит забывать, что в те времена религии были еще не устоявшимися, не обретшими тех четких рубежей распространения, с которыми мы сталкиваемся в более поздние времена. А потому половцы и татары были христианами, а в северных русских землях все еще шла упорная борьба с остатками язычества. Ислам понемногу проникал в южные области Золотой Орды, то есть огромного региона, объединявшего все вышеназванные народы. Но не стал еще автоматически связываться с понятием «татары». Словом «татары» по старой памяти назывались войска. Первоначально я полагал, что безоговорочный разрыв между севером и югом и в самом деле связан с именем хана Узбека, который в XIV веке железной рукой ввел на юге мусульманство, вынудив татарских приверженцев христианства массами бежать на север, на Русь. Однако углубленное изучение летописей и книг ранних историков вроде Лызлова показывает, что все гораздо сложнее, и процесс был не в пример более длительным. При словах «крымское ханство» в сознании у нас прямо-таки автоматически возникает образ лютых супостатов, то и дело совершавших набеги на Русь, чтобы уводить вереницы пленных и потом продавать их на невольничьих рынках. Страница 334. Все верно. Вот только образ этот стал соответствовать истине лишь после 1506 года. До этого обстояло совершенно иначе. Даже верные сторонники классических версий вынуждены сквозь зубы признавать, врагом России Крымское ханство стало лишь в начале XVI века. Ранее этого времени мы сталкиваемся все с тем же симбиозом. В XIII-XV веках в Крыму преспокойно обитают генуэзцы и славяне. Татарского владычества, в общем, не чувствуется. Одни татары кочуют по крымским равнинам с табунами, зато у других свои города. Примечание. Львов. В Тавриде же, Херсонской, за Перекопом, за Градом, в Азове, в Кафе, Керчи, в Херсоне, она же Корсунь, и по иным градам, кои тогда были, обитают итальяне, генуэнцы. Под властью нарей греческих с татарами, живущими в полях близ Перекопа, мир имеющие. Конец примечания. На Руси тем временем потомки Александра Невского строят централизованное государство, опираясь на татар, то есть на войско, содержащееся на средства, собранные в виде татарского налога десятины и состоящие из рекрутов, призванных по татарскому варианту мобилизации, то есть служить обязан каждый десятый.